Разговор. Они ехали не спеша. Несмотря на то, что фары были выключены, Милена видела очертания древней дороги. «Как грустно, что все так получилось», — думала, вспоминая тот дом, где Кир снял картину. «Они ведь мало чем отличались от меня и Кира, и все же воевали, а после вымерли». Она незаметно уснула. Только когда стало светать, открыла глаза. «Еще не приехали?» — спросила Милена, покручивая головой, чтобы размять затекшую шею. «Мы проехали первый город, но думаю, что уже скоро появится второй, и там отдохнем. Как ты себя чувствуешь? У тебя вообще есть понятие боли?» «Есть. Моя кожа не хуже, чем человеческая, такая же чувствительная. Любую боль можно блокировать. Что изменится, если я буду корчиться?» «Я бы так не смогла». «Ты да. У тебя биологическое тело. Оно стало бы разрушаться. Твой организм начал бы бороться за выживание и отключать ненужные органы. Но ты бы все равно погибла с такими ранами, а я нет. Пока мы ехали, я думал, почему я не такой, как вы». «Ты же робот», — не открывая глаза, сказал Кир. «А вы?» «Я человек». «Уверены? Вы смотрели, что у вас внутри? Как бьется сердце и как переваривается пища?» «Я ем, а ты нет». «Я тоже». «И все же вы тоже роботы, только биологические, самовосстанавливающиеся и способные к самовоспроизводству». «Роботы не могут воспроизводить себе подобных», — сказал Кир, открыв глаза. «Почему же?» «Для этого не так уж и много нужно». «Это будет только копия машины себе подобного». «Верно. А у вас?» «Родится ребенок из составляющих элементов, которые необходимы для формирования тела. У меня проводки и металл, у вас биомасса. Что не так?» «Все не так», — сказал Кир, понимая, что в чем-то Геласий был прав. «Металл не растет, и провода не удлиняются. Но мое сознание было сознанием ребенка». «Как так?» — удивилась Милена. «Да, именно так. Я помню себя другим. Бегал, как и все дети, падал, набивал шишки и плакал. Но...» «А потом засыпал, как обычно, и просыпался, уже чувствуя себя повзрослевшим. И ни разу не задался вопросом, почему так. И только теперь, увидев все это...» Он приподнял искореженную руку. «Я подумал, что не такой, и вспомнил про уровни интеллекта». «И ты не испугался?» — удивилась Милена. «Испугался, но я остался прежним. Так же думаю, вижу и слышу, что изменилось». «Я бы сошел с ума», — сказал Кир. «Если бы у меня была такая рука, значит, я весь такой, значит, я робот». «Он не робот», — громко сказала Милена. «Людей всегда чинили, это называется медицина, и программировали. Это называется образование и социальное общение», — сказал Геласий. «И все же вы другие. Жаль, что я не такой». «Не расстраивайся», — постаралась успокоить его Милена. «Хочешь, поведу?» «Нет, осталось немного. Вон, видите, уже на горизонте появились горы». «Где?» Кир прижался к окну и стал всматриваться в горизонт. «Нам туда?» «Да, но мы переждем вон в том городке, чуть правее». Через час мы уже были на месте. Кир помог Геласию выйти из машины, и тот, прыгая на одной ноге, зашел в дом. «А тут уютно. А мы далеко уехали от вечного города?» «Примерно 800 километров». «Ого, как далеко! Я даже никогда не мечтала, что когда-то выберусь дальше каньона». «За каньоном зараженная зона, поэтому вы туда и не ездили». «Что значит зараженная?» — спросил Кир. «Я не слышал об этом». «За каньоном располагался небольшой город. В нем была большая плотина, питавшая энергией полстраны. Именно туда упала бомба и стерла как сам город, так и плотину». «Война?» «Да». Милена хотела еще что-то спросить, но, увидев, как закрываются глаза Геласия, промолчала. «Странно. Не живой, а спит, как человек. Чувствует боль и ест», — думала Милена, вспоминая, как очнулась в пустыне, когда он дал ей попить воды. «Не живой, но ведет себя как человек. Неужели никогда не задумывался над тем, что он не такой, как все? Или там все такие, как он? Интересно, куда мы вообще едем? Там город роботов или людей?» «Смотри, что я нашел». В проеме дверей появился Кир и протянул ей стеклянный цветок. «Вот это да!» Осторожно взяла его в руки и стала рассматривать. «Ты погляди, как красиво, как разноцветное стекло, смешиваясь, застыло». Кир присмотрелся. Это было удивительно, будто смотришь на небо через цветные стеклышки. Да, они умели делать красоту, и все же вымерли. Разве? Что за вопрос? Конечно же, вымерли. Сейчас мы их поколение, но намного лучше. Да-да, без злобы и агрессии. Но ты злился и кричал, как человек. Может, ты один из них, а? Последние разговоры с Деласием и с Миленой все чаще ставили его в тупик. Там, на работе, в вечном городе, все просто. Просыпаешься, и ты уже счастливый. А тут... Кир почувствовал, как тошнота стала подкрадываться. Он не выдержал и быстро побежал на выход. «Все хорошо?» — к нему подошла Милена. «Наверное, что-то съел не то». «Нет», — послышался из глубины комнаты голос Геласия. «Ты умираешь». «Что за ерунду ты несешь? Я нормально». Кир и правда чувствовал себя вполне сносно. «Твое тело начало разваливаться. И этому виной ни пища, ни вода, а то, что ты делал с ним раньше». На улице почти рассвело, и Милена вернулась в комнату. «Ты говоришь про восстановитель?» «Да, вы сами загнали себя в ловушку. Ваши тела стали безупречны, вы не болеете, вечно молодые, как я. Но вы стали зависимы от вашего восстановителя. Он всегда поддерживает баланс в теле. Теперь твои клетки начали разрушаться». «А у тебя нет таблеток?» — спросила Милена, понимая, что ее тело тоже разрушается. «Нет, я ведь не вы». «И насколько долго меня хватит?» «День, два, может, неделя. Но организм будет отравлен». «Молчи!» — крикнул Кир. «Я все понял. Как нам вернуться в город?» «Никак. Там дроны, и топлива не хватит. Осталось две канистры, максимум на 200 километров». «Черт! Черт!» — закричал Кир и пнул небольшой камень, который вылетел в окно. «Не расстраивайся. Вот приедем к ним, может, они помогут». «Кому приедем? К ним? Там такие же железяки, как этот». «Ну, нам что, дадут смазку? Бред! Как я согласился на это расследование?» «О каком расследовании ты говоришь?» Кир уже не верил, что вернется в город. Отсюда никто не возвращается. Он сел на голый пол и, откинувшись, посмотрел на девушку. «Его убили». «Ты о чем?» «Твоего друга Якова». «Якова?» «Да, ему пропороли плазменным ножом легкие. Он был обречен. Бригада, прибывшая по вызову, уже ничего не смогла сделать». «Убили? Но почему? Как? Разве такое возможно? А где, за городом или...» «Прямо в центре. Перед тем, как петь гимн счастья и получить блаженство». Кир давно хотел рассказать все девушке, но никак не решался. Еще надеялся, что она вернется в свой инкубатор, так Милена говорила про вечный город. «Убили. Не верю. Мы не способны. Мы ведь... Мы не агрессивны, не злобны. Но ты ведь сама говорила, что я кричал и злился. Это другое дело. Тут выживание, а там...» «Я должен был выяснить, за что его убили. Поэтому меня послали сюда, чтобы найти, откуда он прибыл». «Что значит откуда? Из города?» «Да, но из какого? Понимаешь, он не такой, как я или ты. Он человек». «Поясни, что значит человек». «Твой Яков был натуральным человеком. Его ДНК до рождения не менялась по карте родителей. А значит, он был зачат и вынашивался старым методом. Его органы не тронули изменения. Он был чист, как Адам». «Но такое невозможно. Как так?» «Вот и я не верил в это. Поэтому и поехал сюда, где ты его первый раз встретила. Должен был только прибыть, посмотреть и все. Все. От меня ничего больше не требовалось. И уж тем более я не думал о боевых дронах, что дважды чуть было не убили нас». «И ты мне только сейчас об этом говоришь? Ты...» «Я не прав. Не надо было тебя вообще с собой брать». «Я не про это. Яков, он был милым, пусть и молчаливым, но был моим другом». «А может, это не его?» «Нет-нет, неужели в нашем городе убили? Ты хочешь меня напугать, верно? Ну скажи, что так». «Нет, я сам видел его тело. Извини, что так получилось». «Ты врешь». Милена не могла поверить, что в их городе кто-то мог причинить кому-то боль. Ее магазин не закрывался, и за все время ничего не украли. Она отвернулась от Кира, не верила ему. «Тебе плохо?» — прервав молчание, спросила Милена Кира. «Нет, сейчас ничего не болит». «Почему его убили?» «Не знаю. Убийцу задержали и сделали чистку до того, как я успел с ним поговорить. Девушка встала и вышла на улицу. С пустоши потянула прохладным воздухом. Она передернула плечами, но обратно не вернулась.